с таким-то подручным и не взорвать, отсекая все сомнения, думал Иван Мартынович. Да ведь такого быть не может. Но потом появлялось словно из тумана печальное лицо Липы, скованное ожиданием горя, и снова возвращалась тревога. Иван Мартынович был сильным, добрым человеком, всегда старавшимся отделять правду от неправды, человеческое зло от добра, справедливость от несправедливости. Однако он никогда не был психологом, и даже побудительные причины своих собственных поступков не всегда умел определять верно. Ночью, привлекая к себе теплое податливое тело Липы, он иной раз сбивчиво шептал: «Вот ты можешь себе представить, до сих пор понять не могу, за что ты меня любишь?» «Глупый», — захлебываясь смешком, отзывалась жена. «Да за то, что ты хороший». «Я?» — беспокойно переспрашивал Дронов. «Да что во мне такого уж хорошего? Ты красавица, на которую все оборачиваются. Могла бы успешно выйти замуж за какого-нибудь начальника, с машиной и секретарем, за военного с адъютантом и персональной эмкой, а то и с ромбом в петлицах. Ну, за известного актера, наконец. Вон у нас в городском театре трагик Корольков. Красавец писаный какой. Того и гляди, заслуженным артистом вот-вот станет. А ты меня предпочла? Не понимаю». «Глупый», — запрокидывая голову, хохотала Липа. «Ничего не поделаешь. Любовь зла, полюбишь и козла. А ты не козел даже, а медведь средней величины. Только не полагай, что меня ни разу не сватали. Однажды и просватать батюшка родной пытался». «И за кого же? За начальника какого-нибудь?» «О, нет!» — окончательно развеселилась Липа. «За семинариста, ожидавшего в нашем соборе тепленькое местечко». «И что же помешало?» Липа заливисто засмеялась. «Батюшка в гости к нам его позвать соизволил. Пришел этот самый семинарист, водочки с пирогами и рыбкой накушался как следует, да так, что когда настала пора покидать ему наш дом, батюшка мой сказал: «Проводи-ка, Липонька, будущего отца Мефодия до автобусной остановки, иначе он осклизнется и упадет». «И ты?» — сердито перебил Дронов. «Пошла», — безмятежно улыбнулась Липа. «Не могла же я батюшкин гнев возбуждать. И семинарист был хорош сам собой, красавчик, с волнистой гривой волос по плечи, будто с картинки какой сошел». «Так в чем же дело? За что ты его отвергла?» «Может быть, и не отвергла бы», — поддразнивающе сказала Липа. «Да только пока мы к автобусу шли, он два раза порывался за кофточку ко мне залезть». «И ты?» «Сначала строго предупредила, а во второй раз по физиономии съездила и домой умчалась». Вот и не состоялось сватовство. А потом ты появился. И сам знаешь, что произошло. Глупый, как я благодарна судьбе, что тебя мне на жизненной тропе подставила. Никого мне больше не надо было. Да и сейчас не надо, тем более. Так они и жили. И такой счастливой казалась эта жизнь даже в мрачное время немецко-фашистского засилия, что иной раз забывались и холод, и голод, ибо ничто не могло устоять перед силой этой любви. И только при мысли о том, что бродит, возможно, где-то рядом его собственная гибель, на душе у Дронова становилась зябко от мрачного ожидания. Прохаживаясь изредка по оккупированному городу, Иван Мартынович с интересом наблюдал его будничную суету. Узнавал и не узнавал Новочеркасск. На Московской и Платовской улицах не было той ежедневной суеты и разноголосицы, которые здесь царили обычно до фашистского нашествия. Цвет значительно поредевшего потока людей преобладал серый. Люди несли свою бедность и хмурость навстречу неизвестности. Утром и днем взгляд любого наблюдавшего за улицей человека прежде всего фиксировал мышино-серые шинели, плащи и кители немецких солдат и офицеров. По-разному фланировали гитлеровцы. Утром и днем походка их была торопливой и деловитой. Вечером же те же самые оккупанты проходили развинченным, медлительным шагом, вяло отдавая честь повстречавшимся старшим по званию лицам. К полуночи из ресторанов, кабаков и забегаловок они вываливались уже в полпьяна, а некоторые, невзирая на предписание коменданта, гласящие, что в казачьем городе офицеры Третьего рейха должны являть собой образец достоинства и корректности, горлане песни шествовали целыми компаниями, оглашая улицу звуками губных гармошек и отборным русским матом, которому очень быстро выучились. Румыны, издали завидев своих строгих союзников, торопливо сворачивали на мостовую, потому что те с ними никогда не церемонились и по любому поводу награждали руганью, пинками и подзатыльниками. Причем румын обязан был стоять на вытяжку, даже в ту минуту, когда немецкий офицер хлестал его по щекам. Определив по высоким, сужающимся кверху шапкам, что это идут именно они, немцы начинали гоготать, останавливали солдат, а то и офицеров, за плохое отдание чести, либо просто, без всякого повода, норовили дать союзнику по шапке, и летела она с невеселой головы прямо на мостовую. Подобные сцены Дронову приходилось наблюдать не однажды, и от этого становилось горько и годливо на душе. Хм, нечего сказать, союзнички, какая дрянь! А потом думалось горько, дрянь-то дрянь, а нас пока бьют. Но почему мы не можем их одолеть? Почему? Ведь есть у нас и самолеты, и танки, и генералы с сидеющими висками, и маршалы. Ведь есть. А победить фашистов не можем. Под каждым их натиском отступаем. Значит, не хватает нам чего-то. Ведь до Сталинграда те уже дошли. Чего доброго, возьмут и эту твердыню. Он вдруг вспомнил, как высказал однажды Сергею Тимофеевичу эти свои мысли, и как тот, всегда сдержанный и несколько чопорный, вдруг потерял свое каменное самообладание и, словно сорвавшись с цепи, закричал на него не своим голосом. «Паникер! Мальчишка безусый! Вот из-за таких, как ты, мы и терпим неудачи на фронте! Вы типичный пораженец, а еще хотите поскорее боевое задание получить. До такого, как вы, нельзя и близко к подпольной диверсионной работе подпускать!» Но, выпалив все это в одно дыхание, вдруг замолчал, и лицо его, как всегда, стало холодным и непроницаемым. «Вы меня извините, Ваня», — сказал он после долгой паузы. «Извините, потому что и сам я мучаюсь, когда эти вопросы себе задаю. Чем они лучше нас, эти арийцы? Называют только себя сверхчеловеками. А вот поди ж ты, побеждают. Но про Сталинград этого зря. Не видать его им, как своих ушей. То же самое, что и с Москвой получится, вот увидите. Иначе...» Волохов понизил голос и договорил побелевшими губами. «Потому что иначе зачем же нам и жить-то тогда, Ваня?» Дронов в ту минуту промолчал, и неожиданно для него Волохов произнес. «Так что вы готовьтесь к заданию. Готовьтесь, Ваня. Ваше задание, ой, как поможет Сталинграду и войскам, что бьются за него». Дронов рискнул и спросил, что за задание. «Скажите более подробно». Но получил иронический ответ. «Рано узнаешь?» «Рано и состаришься, не суйся поперек батьки в пекло». С тех пор он стал понимать, для чего выбрал его и приблизил к себе Сергей Тимофеевич, и почему именно эта диверсия могла облегчить прямым образом действия сталинградской группировки. Совсем недавно, в конце октября, немцы восстановили железнодорожное движение на север почти до станции Каменской, куда теперь и ходили поезда, маршруты которых раньше обрывались в Шахтной. Но и это мало чем им помогало. Грузы и боеприпасы поступали теперь в таком количестве, что ими были набиты многие станции. По тем данным, которыми его снабдил штаб партизанского фронта, Волохов знал, что в самое ближайшее время немцы, ликвидируя пробку на ростовском железнодорожном узле, должны будут перебросить эшелоны с боеприпасами на Новочеркасскую станцию. Вот когда понадобится Дронов, этот мужественный парень с пудовыми кулаками, железной грудной клеткой и предельным спокойствием. Знал Волохов и другое. Задание настолько опасное, что трудно уверовать в то, что тот, кто его выполнит, останется необнаруженным фашистской полицией. Он всматривался в бесхитростное лицо Дронова, и этот человек, по его мнению, был крайне далек от мысли, как трудно будет ему сохранить свою жизнь. Но не знал руководитель диверсионной группы Новочеркасского подполья одного, что и Дронов думает в эти минуты о том же, но полное... Застывшее в предельном спокойствии лицо его не отражало никакого напряжения мысли. Размышлял Иван Мартынович спокойно, но совсем не так, как полагал его начальник. Ход его рассуждений был совершенно иным. Заранее оценивая свое недалекое будущее, он представлял, насколько трудно будет этот взрыв осуществить и уйти, скрыться, затерявшись среди других людей, совершенно к этому непричастных, не оставив даже самого ничтожного следа в содеянном. Однажды, гуляя по городу, Иван Мартынович увидел идущую навстречу компанию фашистских офицеров, о чем-то оживленно споривших, и, чтобы разминуться с ними, свернул налево, медленно пошел по горбатой улице в сторону городского рынка. «Черт бы их побрал!» — озлобленно подумал он. «Кто же теперь, в конце концов, хозяин в моем городе Новочеркасске? Я или эти худощавые, воспитанные на эрзац-колбасе и эрзац-кофе немцы?» В родном городе Ивану Мартыновичу был знаком и дорог каждый дом и каждый забор. И когда он увидел на угловом здании гостиницы большой плакат с изображением Гитлера, он против своей воли остановился и горько вздохнул. «Дожили», — подумал он, — «дожили мы, казаки донские, до самых позорных дней своего существования, если позволяем выставлять на обозрение этого злобного урода с челочкой». Гитлер нахально улыбался с портрета, будто сказать ему хотел доверительно. «Ну что, Иван Дронов, получил?» Иван Мартынович, охваченный негодованием, осмотрелся по сторонам, убедившись, что ни сзади, ни спереди нет в этот час прохожих, и с былой хулиганской лихостью плюнул в него. «Сволочи!» — огорченно подумал Дронов. «Мало им русского. Стали и украинский язык портить». Он наклонился с расчетом, что всякий прохожий мог принять его за обывателя, ревностно читающего подпись под ликом великого фюрера. Да и на самом деле прочел ее, отчаянно при этом выругавшись. «Гитлер — вызволитель», — гласила эта подпись. «Палач», — неопределенно подумал Дронов. «От кого же он меня вызволяет или освобождает, если перевести с украинского на русский? Жил я жил, свободной жизнью, при которой, даже в голоде и в холоде, если такие моменты бывали, помочь тебе могли, так, чтобы сам грудь расправить мог. И вот, на тебе, вызволитель нашелся. Отчего же он меня темного освобождает? От свободы, что ли? Но мы еще посмотрим». Дронов еще раз прочел текст и яростно ругнулся, прочитав, что напечатан плакат этот тиражом в 10 000 экземпляров. «Дожили», — подумал он горько, — «весь город рожей этого негодяя заляпан». Оглянувшись по сторонам с тем детским озорством, которое только на Аксайской улице было возможно, Дронов дернул за уголок афиши, и она поползла снизу вверх, так что половина физиономии великого вызволителя мгновенно перекосилась. «Вот теперь все правильно», — подбодрил самого себя Дронов. «Справедливость восстановлена». Он ухмыльнулся и уже иным шагом, размашистым и по-хозяйски твердым, направился домой. «Школа ненависти — это великая наука», — думал он по пути. «Без нее мы фрицев никогда не одолеем. И я не вернусь с Липой и Жоркой на свою Аксайскую улицу, где бы с удовольствием хотел поселиться. Не увижу бугра, на котором заседали мальчишки. Не обниму Липу в большой комнате дома, окно откуда выходит на железнодорожное полотно. Серебристый при ярком солнце Аксай и займище, одетое в ярко-зеленый весенний или серо-коричневый осенний цвет. Подворье, мимо которого теперь почти ежедневно проношусь на своей кукушке». Возвращаясь после прогулки по городу домой, Дронов, не ускоряя шага, медленно пересек широкую площадь перед собором, двери которого были распахнуты в этот час. Там шла служба, и через широко открытую главную дверь входили и выходили прихожане. На порожках храма, как и всегда, стояли и сидели в поношенном черном одеянии старики и старухи, только было богомольных гораздо меньше, чем в доброе мирное время. Даже эти приверженцы Христа в печальные дни оккупации отворотили лики свои от икон и с предельным равнодушием созерцали все, что делалось под куполом огромного желтого здания, семиглавой глыбой, вознесшегося над старинным Новочеркасском. И Дронов подумал о том, что эти тихие люди тоже переполнены сейчас неистребимой ненавистью к фашистам. Иван Мартынович попридержал шаг и с грустью посмотрел на убегающий вниз крутой крещенский спуск. Был он раньше в это время всегда оживленным. Теперь же аллея, разделяющая его на две части, казалась почти пустынной. Лишь 2-3 прохожих увидел он вдали. Город хранил молчание, но это было молчание непокоренных. «Гордый наш Новочеркасск!» — вздохнул Дронов. «Вроде и городишко на первый взгляд неказистый, и по населению мал. А поди ж ты в историю как вошел. Ничем его уже из нее не вышибешь. И Пушкин, и Лермонтов, и Дубовской, и Маяковский, и Греков тут побывали. Да разве всех людей великих перечислишь, кого судьба сюда заносила? Нет, наш Новочеркасск вовсе не мертвый, а затаенный город. И недаром стоит, как крепость на горе, стоит, словно перед взрывом. Да так и есть на самом деле». Иван Мартынович вдруг вспомнил своего веселого, с дерзкими калмыцкими глазами помощника Костю Веревкина, часто любившего балагурить. «Эй, командир!» — спрашивал он бывало. «Вы бы ответили мне хотя бы на такой вопрос. У нас староста балакает, что при новом порядке каждому донскому казаку по автомобилю будет дадено за поддержку фюрера. Так вы какой будете брать? Опель-адмирал или Хорьх? Все-таки, говорят, на последнем Гитлер и его помощник Геринг ездят.